Наталья Соболевская. Замуж не за того брата. Глава первая. Ася. «Макс! Макс, да чтоб тебя!» Прогремел из коридора разъяренный голос будущего свекра, вмиг прервав праздничную болтовню за столом в честь нашей помолвки с Максимом. Затем он распахнул дверь в гостиную ударом ноги и ворвался внутрь со свирепыми от гнева глазами. Только что звонил Новиков. Я орал, как резанный, что ты, сученыш, обрюхатил его дочь. Скажи, что это не так. Клянись, что ты и пальцем не прикасался к его девке. На комнату обрушилась звенящая тишина. Даже затих равномерный ход старинных напольных часов. Все взгляды, полные напряжения, устремились к Максиму, ожидая его ответа. Я тоже пристально смотрела на жениха. И от увиденного душа сжималась в комок, а сердце кровоточило и болезненно ныло. Вся его веселость и уверенность исчезли, на их место пришли вина и растерянность. Опустив глаза, он замер в молчании. Это конец. Конец всему. Конец нашей любви. Свадьбы не будет. Какой-то там Новиков сказал правду, его дочь беременна от Максима, иначе бы он это уже опроверг. Разжав пальцы, я разъединила наши руки с Максимом, которыми мы с ним украдкой держались под столом. Он, кажется, этого даже не заметил. По крайней мере, не попытался удержать мою ладонь в своей. Ища утешения и поддержки, я перевела взгляд на маму. Но она еще не осознала горькую правду и все еще с надеждой смотрела на Макса. Мама, добрая, ласковая и любящая, но, увы, недалекая, наивная и немного не от мира сего. В отличие от моего деда, более жестокого, практичного и приземленного человека трудно найти. Он, разумеется, тоже уже обо всем догадался. С грохотом бросил приборы на тарелку и раздраженно бормочет ругательство. И нет, он огорчен вовсе не из-за меня. Плевать ему на чувства внучки. Его заботит лишь бизнес. Сорвется свадьба, слияние компаний накроется медным тазом. «Макс, почему ты молчишь? Скажи отцу, что это ошибка!» Первая разбила тишину Ирина Олеговна, моя несостоявшаяся свекровь. Судя по потерянному взгляду и с какой нервозностью она комкала салфетку, в глубине души женщина осознавала, что нет никакой ошибки, но все равно отчаянно цеплялась за призрачную надежду. «Он молчит, потому что сказать нечего», – злорадно ухмыльнулся Дамир, старший сын Игоря Алексеевича от первого брака и сводный брат Макса, единственный человек за столом, которому эта гадкая ситуация доставляла явное удовольствие. До скандала он лишь презрительно поглядывал на всех, пропускал тосты, не пил, почти не ел. Сидел с надменной физиономией, будто одним своим присутствием делал остальным великое одолжение. Терпеть его не могу. Циничный, заносчивый, высокомерный. Единственный плюс – это внешность. Однажды я показала его фото сокурсницам. Девчонки от восторга визжали. Но лишь потому, что он в их присутствии не открывал рот, не изрыгал яд и не смотрел на них, как на самое большое в мире ничтожество. К слову, Дамир меня тоже не жалует. Когда Игорь Алексеевич представил меня ему как невесту Максима, он мазнул по мне скучающим взглядом и иронично, якобы в шутку, сказал: «Настя с Максом – идеальная пара. Мажор и безмозглая Барби». Макс продолжал упорно молчать, и терпение его отца лопнуло. Он подлетел к сыну, развернул его вместе со стулом к себе лицом, схватил за плечи и начал трясти. «Было у тебя что с дочкой Новикова или нет? Отвечай!» «Игорь, прекрати! Не позорь сына!» Вскочив со стула, вступилась за Макса его мать. «Не вмешивайся!» – рявкнул на нее муж. «Это твоя вина, что он вырос никчемным. Все жалела его. Что бы ни вытворял, слова ему сказать не давала. Целовала сыночку в задницу, а надо было пороть. Может, тогда бы и вышел из него хоть какой-нибудь толк. Паршивец!» Игорь Алексеевич отвесил Максиму за трещину. «Хорош уже!» Зашипел Максим на родителя и, соскочив со стула, отошел на несколько шагов от стола. «Я не знаю, было у меня что-то с Софией, понятно? Может, да, а может, нет. точно сказать не могу». «Что значит, не знаешь?» – возмутился Игорь Алексеевич и с презрением предположил. «Бухой был, да?» «Мы с парнями отдыхали на даче. Конечно, взяли с собой девушек. Среди них была Софья». «Ну да, я перебрал. Есть такое». Утром проснулся, а она лежит рядом. «Я ни хрена не помню». «Ася, это произошло еще до тебя. Мы тогда даже не были знакомы». Жених очнулся и, наконец, вспомнил обо мне. «После того, как у нас началось, клянусь, у меня никого не было. Ты мне веришь?» «Да какая разница, верит она тебе или нет, дебил ты недоделанный!» — выплюнул Игорь Алексеевич и накинулся на сына с кулаками, яростно нанося удар за ударом. «Тебе теперь придется жениться на Софии!» Пока я, придавленная к стулу, даже не могла вздохнуть от шока, Ирина Олеговна пыталась оттащить мужа от сына, но избиение продолжалось, пока не вмешался Дамир и силой не увел Игоря Алексеевича в сторону. «Ты сломал ему нос!» – кричала на мужа Ирина Олеговна, прикладывая к ноздрям Макса салфетку, пытаясь остановить кровь. «Нос? Да этот придурок себе сломал жизнь! А ты о носе беспокоишься? Мой сын – зять Новикова, который полжизни провел за решеткой, а остальное время занимался рейдерством и неизвестно сколько людей положил. Молодец, сынок, в хорошую семью попадешь». «Игорь, ну неужели ничего нельзя сделать?» — проскулила Ирина Олеговна. «Допустим, девушка действительно беременная от Максима, но ребенка же еще нет. Можно как-нибудь договориться с Новиковым полюбовно и чтобы без свадьбы? Предложить ему денег, много денег. В конце концов, речь идет о будущем нашего сына». «Денег? Новикову?» — расхохотался отец Макса. «Думай, что говоришь. Он уже сделал нам, по его мнению, полюбовное предложение. Другого не будет. Либо наш утырок женится на Софье, либо нехирургическим методом лишится своих причиндалов». Видимо, у Новикова сегодня был не самый паршивый день, раз он за дочь пообещал всего лишь кастрацию, а не могилу, — спокойно прокомментировал Дамир, словно рассуждал о погоде. «Макс, подумай, какая-никакая, но альтернатива. Ты же живешь как-то без мозгов. Проживешь и без причиндалов». Максим сделал вид, будто не услышал укол брата, зато Ирина Олеговна, покраснев вся от злости, бросилась на защиту сына. «Дамир, ты умрешь, если хоть раз промолчишь. И без твоих замечаний тошно. Я тебя пока по-хорошему прошу. Прекрати цепляться к Максиму». Судя по воинственному настрою Ирины Олеговны и хищной ухмылке Дамира, они были готовы перегрызть друг другу глотки. Но мой дед им помешал. «Все, хватит», — поднимаясь из-за стола, громогласно объявил он. «Вы тут как-нибудь сами по-семейному разберетесь. Нам здесь делать больше нечего. Ольга, Настя, вставайте!» — велел он маме и мне. «Уходим!» «Ась, подожди!» — выкрикнул Максим и хотел подойти ко мне, но дед преградил ему путь. «Не сопляжуй. Теперь я и близко не подпущу тебя к внучке. Девку Новикова попортил, и хватит с тебя. Да, подгадил ты нам с твоим батей. Слышь, Игорек, что говорю?» Отодвинув Макса в сторону, дед обратился к его отцу. «Нагадил нам твой долговязый. Без свадьбы и общих внуков кукиш тебе, а не слияние. Конкурировали всю жизнь, и дальше продолжим. Дай бог здоровья и сил конторку твою задавить. Ну что, встали, на выход!» — прикрикнув, поторопил нас с мамой дед. «Иван Андреевич, слияние нужно не только мне, но и тебе в равной степени. Как насчет альтернативного варианта?» — бросил нам в спину Игорь Алексеевич, когда мы уже втроем подходили к двери. «Это какой же?» — язвительно хохотнул дед, даже не повернувшись и продолжив идти. «Неужто в срочном порядке разведешься со своей Ириной и сам женишься на Насте? Даже если так не подходит, мне приплод нужен, а от тебя, старика, его не дождешься. Вообще-то, у меня есть еще старший сын, и он не женат», — бросил аргумент отец Макса. Дед остановился и в этот раз обернулся. «Продолжай». Это заинтересованное дедовское продолжение заставило меня вмиг развернуться. Игорь Алексеевич стоял довольный собой, а дед уставился на Дамира оценивающим взглядом, словно взвешивая все за и против, и вслух сам с собой рассуждал. «Этот вариант мне нравится гораздо больше. Старший, не сопляжуй, хваткий и с характером. Я его даже уважаю, самую малость. А это дорогого стоит. Игорек, ну а что, дельная рокировка, давай обсуждать». Если до этого я, оглушенная шоком, была пришибленной, заторможенной, и меня не покидало ощущение, будто вокруг все ненастоящее, я нахожусь в дурном сне, с которым бесполезно бороться, надо просто подождать, когда проснусь, то теперь на меня словно вылили ведро холодной воды. Выпустив руку матери, за которую держалась как за спасательный круг, я решительно шагнула к деду. «Ты вообще в себе?» Хотелось добавить старый маразматик, но сдержалась. Дома, без посторонних, он бы поставленный ему диагноз без последствий проглотил. Но на людях за подобное оскорбление мог легко отвесить мне оплеуху. Не столько болезненную, сколько обидную. «Ты что, мой хозяин? А я твоя собака, что ты выбираешь, какому кобелю меня на случку отдать?» «А ну, цыц!» Возмущенно вытаращив глаза, дед притопнул костлявой ногой. «Шипеть она тут на меня вздумала. Твое бабское дело — помалкивать в сторонке и не мешать. Для тебя же стараюсь, неблагодарная шмакодявка». «Иван Андреевич, ну в самом деле, как можно менять одного жениха на другого? Это неприлично, дикость какая-то, даже в голове не укладывается». Заступилась за меня мама, пусть извиняющимся тоном, заикаясь и не смело. Но заступилась. На моей памяти такое произошло чуть ли не впервые. Раньше, даже если дед был в доску не прав, она всегда с ним соглашалась. Мама удивила не только меня. Дед уставился на нее до такой степени неверящим взглядом, будто это не живая женщина заговорила, а вдруг ожил мраморный бюст и давай болтать человеческим голосом. «О!» – воскликнул дед, и, вскинув руки, хлопнул себя по бокам. «Еще одно мнение появилось, сговорились? Ольга, ты-то куда лезешь? Ладно, Аська, моя родная плоть и кровь, а ты пришла. Невестка, которой по-хорошему давно пора дать пинка под зад, но нет, я тебя пою, кормлю, обеспечиваю крышу над головой». Напоминание, что мама живет в доме деда на птичьих правах и полностью зависит от него материально, возымело эффект. Она виновато потупила взгляд, отступила назад, в общем, ее воинственный настрой сразу лопнул. И тем не менее, я оценила порыв. С ее нерешительным мягким характером выступить против деда почти то же самое, если бы таракан попытался пнуть летящий на него тапок. Также заведомо проигрышно, но героически. Дед победно ухмыльнулся, наблюдая за реакцией мамы, и вновь обратился к хозяину дома. «Я со своими девками как-нибудь разберусь. С этой стороны проблем не возникнет. Но то бабы, а у тебя сын. И речь идет не о Максимке, на которого можно надавить, забрав из-под попы тачку и заблокировав карту. Дамир сам зарабатывает и от тебя не зависит. Помнишь, как ты хвастался, что у него скоро капитал будет побольше наших вместе взятых? Согласится он на брак?» Дед и Игорь Алексеевич одновременно повернулись к Дамиру. Тот держался в стороне подальше от всех, вальяжно сидел в кресле и поглядывал на нас со скучающей физиономией. Будто он в зрительном зале театра смотрит не самую захватывающую постановку. «Дамир, ну ты все слышал, что скажешь?» — спросил у него отец. «И хочу напомнить, речь идет о твоем наследстве, которого без слияния может и не быть». Не только дед и Игорь Алексеевич, но и я затаила дыхание в ожидании, пока этот пуп земли соизволит ответить. «Если он откажется, моя проблема решится сама собой». Дамир не спешил, наверняка специально, из вредности, нагнетал обстановку. Сначала он вздохнул, потом насмешливо посмотрел на отца, а затем перевел взгляд на меня и демонстративно скривился. Нет, даже ради наследства на ней не женюсь. Фух, ну слава богу. Спасибо, Вселенная, считай, с меня причитается. А что не так? Если я расслабилась, то дед, наоборот, весь напрягся. Чем это тебя моя внучка не угодила? Аська девка видная. Да за ней вся мужская братья толпой бегает, отстреливать не успеваю. Видная? Может быть, и то спорный вопрос. А то, что глупая, это точно, отрезал Дамир. Я безмозглых на дух не переношу. Раздражают они меня. Не уживемся. Обидно вообще-то. Лично я себя тупой не считаю. На учебе звезд с неба не хватало. Золотой медали нет. Но аттестат показать не стыдно. Средний общий балл 4,7. И с внешностью, как мне кажется, тоже полный порядок. В подростковом возрасте, да. Из зеркала на меня смотрела слишком худая, угловатая, белобрысая девочка. Бледная моль, как я сама себя называла. Чтобы быть ярче, я даже как-то раз покрасила волосы в розовый. Как же орал дед. У меня чуть перепонки не лопнули. А когда я ему объяснила, зачем это сделала, он пообещал, если еще раз перекрашусь, то побреет меня наголо. И тогда уж точно не будет недостатка внимания, заметит каждый. Зато к 17 годам все мои изъяны превратились в достоинство. Теперь я не худая, а хрупкая. И формы имеются. Не скажу, что у меня большая грудь, но она есть, как и попа. Волосы с возрастом чуть потемнели, и сильно белесых стали льняными, и неплохо гармонируют со светло-кариями глазами. Да нормальная я, симпатичная даже. Хотя чего я раздражаюсь, не нравлюсь Дамиру, ну и прекрасно. Пусть хоть жабой меня называет, лишь бы отказался от свадьбы. Если я легко смирилась с тем фактом, что для пупа земли недостаточно хороша, да что там, вообще непригодна, то дед не собирался так просто сдаваться. Аська, между прочим, сама поступила в университет на бюджет. С жаром и летящей слюной выпалил дед и продолжил залихватски меня буквально втюхивать в жены Дамиру. А тот отнекивался, награждая меня все более затейливыми и чарующими комплиментами. В какой-то момент мне показалось, что я очутилась в арабской деревне среди песчаных дюн и шатров, где один мужик другому пытается продать верблюда. Длинные балахоны кочевников треплются на ветру, на головах намотаны платки, они активно жестикулируют и почему-то торгуются с кавказским акцентом. «Мир тебе, дорогой!» «Бери верблюда, не пожалеешь. Для себя растил. Хороший верблюд. Настоящий сын пустыни, мамой клянусь. Справедливую цену прошу». «Шутишь? Это не верблюд, а ишак. На кой он мне? Шерсть тусклая, клыков нет. 100 шагов пройдет и помрет». Мне еще не доводилось наблюдать, как дед проигрывает спор. Но сейчас Дамир его сделал, причем в сухую. Да, старший сын Градова, конечно, отборная козлиная морда. Но вынуждена признать, внутренний стержень у него есть. Дед изо всех сил напирал, но даже на миллиметр не подвинул Дамира с позиции. «Да, специфический вкус у твоего сына», – проворчал дед хозяину дома. «Если такая деваха, как Аська, не приглянулась, то кто ему тогда нужен? Косая, горбатая и хромая?» Игорь Алексеевич крайне недовольно посмотрел на сына. «Чувствую, когда мы уйдем, их ждет обстоятельный разговор». «Отец, ну а ты как хотел? Жениться нужно сегодня, а когда я получу наследство? Через 10 или все 20?» «Слишком долгосрочная инвестиция. Я в такие не вкладываюсь», — усмехнулся Дамир, и взгляд у него при этом был уж очень больно подозрительно хитрый. Опять занервничала. Зачем Дамир вообще возобновил разговор о женитьбе? Ведь в этом вопросе уже поставлена жирная точка, и плевать, что есть недовольные. Судя по тому, как вновь алчно вспыхнули глаза деда, в его голове бродят те же мысли, что и у меня. Жирная точка была не концом, а лишь прелюдией к чему-то. «Если женишься, через год я отойду от дел, а ты займешь мое кресло». Игорь Алексеевич повысил ставку, после чего Дамир не просто выпрямился, а чуть подался вперед, показывая языком тело, что предложение ему интересно. «Твое кресло – это уже хоть что-то. Но если соглашусь, ты уступишь мне его не через год, а сразу. Плюс перепишешь на меня 30% акций. И не из моей доли наследства, а из общей». «Нет, нет, нет». «Зачем? До этого же все было хорошо». Вопил в моей голове голос, и если я реагировала пусть бурно, но молча, то другие не скромничали и делали это вслух. Ирина Олеговна истерила, что она не позволит ущемлять права Максима и что муж выполнит требования Дамира лишь через ее труп. Сам Градов-старший не только отборным матом, но и криком объяснил сыну, что тот много хочет. Лишь один дед воспринял слова Дамира в позитивном ключе и скандировал, мол, приемлемые условия мальчик выдвигает. Конечно, приемлемые. Не деду же от своих акций отламывать кусок. И не ему, мальчику, уступать должность. Я болела за хозяина дома. Вернее, за то, чтобы он оскорбился и наотрез отказался выполнять условия обнаглевшего сына. «Отец, смотри сам, я не настаиваю», — равнодушно заметил Дамир, когда накал страстей поубавился. «Но ты сам сказал, без слияния компания может не выжить. Моя должность и 10% акций», – прорычал Игорь Алексеевич, и мне захотелось рыдать. «Нет, ты меня знаешь, я не торгуюсь. Должность и 30%. Если нет, разбегаемся». «Игорь, не вздумай», – предупредила мама Максима. «Игорек, он же твой сын. Единственный толковый, не сопляжуй. Ему все равно когда-нибудь это достанется, соглашайся, другого выхода нет», — подначивал дед. Хлеб бы ему запихать по самое горло. «Договорились», — мрачно произнес Градов-старший и протянул Дамиру руку. Тот не спеша поднялся с кресла, и они обменялись рукопожатием. Договор заключен. Меня повело в сторону и потемнело в глазах. Медленно вдохнула и выдохнула. Ничего еще не кончено. Пусть у них есть согласие Дамира, зато нет моего. И никакими угрозами, шантажом и прочими манипуляциями они его от меня не получат. «Вам удалось договориться. Поздравляю». Шагнула я вперед, обращая на себя внимание. Но за этого я указала на Дамира пальцем. «Я замуж не выйду, даже под дулом пистолета. Спасибо за ужин, все было вкусно. Прощайте». Дед попытался меня остановить, схватив за руку, но я выдрала локоть и решительной походкой вышла из дома. Быстро спустилась по ступеням крыльца, пробежалась по территории, а когда вышла из ворот, ощутила облегчение и чувство свободы. Шикарное чувство. Ни на что его не променяю.